опять все вместе. Тишка и Оксана шли между рядами молчаливых нетов. Время от времени стражи ударяли себя короткими палочками, и раздавался глухой звук. Бум! Лицо нетуша первого было бледнее, чем обычно. Худая рука нервно теребила пуговицу серого мундира, пока совсем не оторвала ее. Он отшвырнул пуговицу в сторону и принялся за вторую. Король сидел на балконе своего дворца, откуда все было отлично видно. Вообще, в его королевстве было много балконов. Они специально строились в самых неожиданных местах, чтобы неты могли подглядывать друг за другом и все подслушивать. Чтобы издалека можно было увидеть нарушителя, травиночку или птичье гнездо. «Балконы — это безопасность королевства», — любил говорить король. Он придумал складной балкон, который устанавливался даже на телеграфном столбе. Сейчас король нервничал, поскольку не был уверен, что поступает правильно, засаживая пленников в темницу. Ведь Оксана напоминала ему нетушку. А нетушку, как мы уже знаем, король очень любил. Он так и не научился размышлять лучше, чем на тройку с минусом, поэтому мысли его путались. То ему казалось, что пришельцев нужно отпустить, то он приходил к выводу, что отпускать их никак нельзя. «Девочка вела себя очень дерзко. Так, пожалуй, слуги станут дерзить», — говорил он себе. И потому бледнел, вздыхал и отрывал пуговицы с мундира. Оксана с Тишкой шли к Баобабу, и им казалось, что изменить их судьбу невозможно. Оксана поглядывала по сторонам, надеясь увидеть нетушку, но ее отправили к тетке в деревню. Такую волю изъявил король. А на самом деле он боялся, что нетушка вступится за девочку, и он не сможет устоять перед ее просьбой. «Бедная дочка», — думал король. «Она наверняка горько плачет в дороге. Но что поделаешь, не всегда может король считаться со слезами даже собственной дочки». А нетушка в который раз перечитывала по слогам ответ Даника. «Спасибо! Девочку спасем! Скоро увидимся!» «Скоро увидимся!» — с радостью повторяла нетушка. Два нета тащили ее в коляске к далекой тетке, родной сестре короля, такой же некрасивой и сердитой. Но принцесса старалась об этом не думать. Она вспоминала своего друга Даника. Далеко от дворца, в потаенном местечке, нетушка перебегала серебряную черту, где ее дожидался Даник. Они гуляли по лесу, купались в озере, слушали птиц. «Когда я вырасту, то обязательно верну домой все цветы, травы, всех птиц и зверюшек», — говорила нетушка. «А я тебе помогу», — добавлял Даник. Однажды она сплела венок из полевых цветов, надела на голову и вдруг расплакалась. «Ты чего?» — испугался Даник. А нетушка вспомнила маму, веселую и славную Данку. Это она научила дочку петь, плясать и любить природу. Почему она выбрала себе в мужья нетуша, который прогнал всех соловьев и все тюльпаны? Может быть, раньше, до этого он был хороший? А теперь король ходил подозрительный, неулыбчивый, и были от него в королевстве тоска и уныние. В то время как нетушка все дальше и дальше уезжала от дворца, ковер-самолет, или лучше забор-самолет, подлетал к дворцу. Летел он бесшумно, а королю и в голову не приходило смотреть в небо. Он смотрел на пленников, медленно приближавшихся к Баобабу. Вход в дупло был обит желтым металлом, тускло сверкавшим на солнце. Казалось, что на стол дерева прикрепилось черное полотно в желтой раме, а нарисовать на нем забыли. К нижнему краю дупла крепилась лестница с широкими ступенями, которые потом уберут, когда в грозную темноту опустят пленников. Оксана вдруг вспомнила, что они с Тишкой не завтракали. Пошарила в одном кармане, не завалялась ли там конфетка. Нет, ничего. Во втором кармане... Второй был пристегнут булавкой. «А!» — вспомнила Оксана. «Это же шляпа ветра у меня здесь лежит!» И вздохнула. «Может, она вправду волшебная, но, скорее всего, глупости. Подобрал где-то старую панамку и тешится. Смешной голубой ветер. Где ты сейчас? Где Славик? Выручите ли вы нас?» А Тишкины мысли были совсем другими. Он давно бы напал на нетов, но Оксана этого ему не разрешила. Тишка ворочил во рту языком и чувствовал все шатающийся молочный зуб. Но еще больше он чувствовал тепло, которое время от времени появлялось у него в пасти. Вы же, конечно, знаете, что у драконов из пасти вылетает пламя, когда они сердятся и показывают острые зубы. Правда, Тишка еще рос, и пламя у него было пока тоже маленьким. А нетов было много. И к тому же Оксана не умела пускать изо рта огонь и дым. А Тишке одному со всеми, пожалуй, не справиться. Вот если Славик был бы здесь. Так они шли, рассуждая каждый про себя и надеясь. Правда, Тишке мешал сосредоточиться зуб, который шатался. Он его отвлекал. Так они все ближе и ближе подходили к огромному Баобабу под тревожные звуки Бум-бум. Два самых проворных нета взобрались на край дупла, одной рукой придерживаясь за ветки. Каждый из них намеревался второй рукой схватить пленников, как только они поднимутся по лестнице к входу. Процессия приближалась к дереву. Когда Оксана увидела совсем близко огромное, как стена, дерево и темный провал в нем, ей стало не по себе. Шутки шутками, а так и в самом деле можно навеки в темницу угодить. «Оксанка, разреши, я пошире открою пасть!» Шепотом попросил Тишка и издал негромкий рыкающий звук. «Надо рискнуть!» И он замахал из стороны в сторону хвостом. Оксана хотела что-то ответить, но неожиданно громко чихнула. Хотя от дворца до Баобаба было не так далеко, но ее платье в горошек и голубой бант, и босые ноги уже были в пыли. Пыль поднималась от каждого шага, и поэтому все вокруг было серым. «Будьте здоровы!» — вежливо крикнул король со своего балкона. Оксана оглянулась и кивнула. «Постараюсь, ваше величество!» Неты часто-часто застучали палками, прямо загромыхали от восторга. «Какой вежливый, какой воспитанный, какой великодушный наш король! Он пожелал здоровья пленнице, которую сейчас опустят в темницу!» Странно, как девочка расслышала в этом лязге и стуке негромкий голос сверху. «Оксана, внимание!» Еще не поняв, в чем дело, она на всякий случай обхватила дракончика, и в то же мгновение их поднял голубой ветер и усадил на забор самолет. Забор взмыл кверху, оставляя внизу толпу растерянных охранников, короля с разинутым от удивления ртом, лестницу возле Баобаба, двух нетов, выпустивших из рук ветки Баобаба и кубарем скатившихся вниз. Наконец дал волю своему рыку Тишка и завопил, правда, несколько запоздало. «А-а-а! Разбойники! Не вышло! Вот я в следующий раз вам покажу!» И он так воинственно замотал хвостом, что Славик его остановил. «Осторожнее, то мы свалимся!» «Как здорово, что вы нас спасли!» — обняла Славика Оксана и крепко поцеловала в щеку. «Вот еще!» — откинул голову Славик и подтянул шорты. «Что за привычка у девчонок? Чуть что целоваться!» Но было видно, что ему все-таки приятно. Тишка повернулся к Славику и лизнул его в щеку с другой стороны. Щека у Славика оказалась горькая, наверное, от пыли. Так счастливо избавились они от опасности. Правда, они попрощались с Нетушкой, но что поделаешь, так получилось. Зато ей подарили леса и луга, и розы, и даже белого лебедя на озере. Не так-то просто теперь будет королю расправиться с природой. Нетушка теперь не такая уж маленькая, все-таки 6 лет от роду, заступится. Спасение настолько обрадовало друзей, что они совсем забыли о недобром короле. А именно он первым пришел в себя. Резко встал король и громовым голосом отдал приказ. «Включить на полную мощность главный созыватель!» Король узнал в ковре-самолете свой сбежавший забор и придумал, как его наказать, а заодно и всех его друзей. Самое верхнее окно дворца, до этого плотно закрытое ставнями, распахнулось, и из него выдвинулась огромная серая подкова. Это и был главный созыватель. Нет, и боялись его больше всего на свете, потому что он парализовывал их волю, и где бы они ни находились, тащил их ко дворцу с могучей, неодолимой, таинственной силой. Если они бежали по его зову недостаточно быстро, то он сваливал с ног, и они передвигались лежа или кувыркаясь, даже против своего желания. Поэтому так перепуганно замерли неты, услышав грозный приказ короля. Но на этот раз подкова была устремлена в небо, вслед беглецам. Славик первый разгадал тайну созывателя. «Не бойтесь!» — воскликнул он. «Эта штуковина — громадный магнит. Ничего не может он нам сделать, мы ведь не железные!» «Ну, давайте все-таки лететь побыстрее!» — умоляющим голосом прошептала Оксана, смущенно улыбаясь. «Не очень-то приятно, когда на тебя нацелено оружие, пусть даже вроде бы и безвредное». «Нам только перелететь эту небольшую гору, и мы покинем королевство Нетуша!» — сказал, всматриваясь вперед Тишка. Еще немного, и гора оказалась под ними. «Ура!» — закричала Оксана и показала всему королевству длинного петуха. «Что, взяли?» «Вам никогда не показывали длинного петуха?» «Говорят, это очень обидно. А всего-навсего приставляют большой палец правой руки к носу, а мизинец — к большому пальцу левой руки и машут всеми пальцами. Похоже на петушиный гребень, но почему-то обидно. Особенно, если при этом еще и язык высовывают. Старая известная дразнилка». Нет уж, первый чуть не лопнул с досады. Он ведь больше всего на свете боялся насмешек. Откуда было знать ребятам, что праздновать успех рано? Еще звучало в воздухе Оксанина «Ура!», как вдруг забор странно вздрогнул. Что-то в нем тоскливо затрещало, потом еще... «Держите дощечки!» — воскликнул Славик. «Магнит вытаскивает гвозди!» Бедный забор стал разваливаться на глазах. Гвозди вылетали из него, и как маленькие карандашики устремительно уносились к созывателю. Голубой ветер стал почти невидимым от напряжения, ведь ему приходилось удерживать в воздухе теперь всех порознь. Силы его иссякли. Путешественники, только что перевалившие через невысокую гору, кубарем покатились к ее подножью. Тишка тяжело дышал, облизывая все ушибленные места. Оксана искала свой бант, который выплелся из косы и отлетел неизвестно куда. А Славик, едва вскочив на ноги, вместе с ветром кинулся собирать рассыпавшиеся по склону дощечки, чтобы не пропал совсем верный их друг забор. Вокруг были колючие кустарники, выросшие прямо среди камней, а внизу долина, где виднелся небольшой поселок с редкими приземистыми домиками, такими низенькими, что виднелись одни крыши.